Глава 19. Улыбка на парафиновых губах. Тимофей Зверев в одиночестве гулял по улицам Клыкова. Иногда ему нравилось просто бродить, наблюдая за прохожими, дышать свежим воздухом и ни о чем не думать. Когда у него портилось настроение, он отправлялся на прогулку, и это обычно помогало ему успокоиться, отвлечься от тяжелых мыслей. Лиза по-прежнему продолжала его избегать, и Тимофей уже и сам не знал, хочет ли он с ней что-то обсуждать. Если ее чувства остыли, ему следует оставить ее в покое и жить дальше. Но хотелось понять причину их разрыва. Это не давало ему покоя. Оксана обещала, что все наладится, что их перерыв в отношениях скоро закончится, но она всегда верила в лучшее, в отличие от того же Тимофея. Он отлично понимал, что если Лиза все еще не хочет его видеть, значит, скорее всего, уже ничего не наладится. Он медленно шел мимо краеведческого музея. У служебного входа стояло несколько грузовых машин. Рабочие переносили в них какие-то ящики. Видимо, местные скульпторы забирали с выставки оставшиеся экспонаты. Неожиданно он увидел Лизу. Она вышла из музея с блокнотом и карандашом в руках, спросила что-то у грузчиков и принялась писать. Тимофей сбавил шаг. Он не видел ее уже почти 2 недели. Лиза замечательно выглядела. Длинные волосы были свободно распущены по плечам, ветер шевелил густые темные пряди. Она была в коротком темном плаще, обтягивающих черных джинсах и белых кроссовках. Пока Тимофей ее разглядывал, чувствуя, как тоскливо ноет в груди, из музея выбежала Луиза Соловьева. «А где восковые фигуры Дениса Чернокнижца?» — взволнованно спросила она. Лиза сверилась с записями в своем блокноте. «Он забрал их 2 часа назад», — сообщила она. «Как забрал? И куклу Ангелины Зверевой?» «Конечно. Упаковал с особой осторожностью». «Черт!» — воскликнула Луиза. «Опоздала!» «Он наверняка отвез ее в магазин своего дедушки», — подсказала Лиза. «Можешь сходить туда прямо сейчас». «Точно!» — кивнула Луиза и взглянула на часы. «До репетиции успею!» И она понеслась прочь. Лиза с улыбкой проследила за ней взглядом и вдруг заметила Тимофея. Ее улыбка тут же померкла. «Тимофей?» — удивленно спросила она. «Наконец-то встретились», — произнес Зверев, приближаясь. «Зачем ты здесь?» «Просто шел мимо и случайно увидел тебя. Специально не преследовал. Я ведь отлично понимаю, когда меня не хотят видеть». «Ты прав», — кивнула Лиза. «Не хочу». У нее было такое выражение лица, что Тимофей сразу понял, она чего-то не договаривает. Лиза смотрела на него с тоской. «Я не знаю, что происходит, Лиза», — смущенно произнес он. «Не понимаю причины нашего разрыва. Но если уж ты бросила меня, так хотя бы объясни, почему. Обещаю, больше ты меня не увидишь. Я даже в дом отца постараюсь приходить в такое время, когда тебя там нет». «А ты сам не понимаешь?» — грустно спросила Лиза. «Я не знаю, что между нами произошло!» — воскликнул Тимофей. Грузчики заинтересованно на него покосились, но он не обратил на них внимания. «Дело в Олеге. Все эти его цветы и знаки внимания. Он окончательно вскружил тебе голову, и поэтому ты решила прекратить общаться со мной?» «Олег здесь ни при чем», — покачала головой девушка. «Тогда из-за чего весь сыр-бор?» Лиза, непонимающе, на него уставилась. «Ты, наверное, шутишь?» «Я похож на шутника?» — изумился Тимофей. «Я видела тебя в постели с Ириной», — тщательно подбирая слова, произнесла Лиза. Тимофей вытаращил глаза. «На той злополучной вечеринке я искала тебя в доме Альфа и Вернера, поднялась на 2-й этаж и случайно очутилась в спальне. Ты даже не заметил, как я вошла в ту комнату». «Что?» — потрясенно выдохнул Тимофей. «Но как? Я ведь был с тобой!» «Это была не я!» — почти выкрикнула Лиза. «Мы ведь встретились с тобой внизу. Ты еще угостила меня газировкой. А больше я ничего не помню». «Тем вечером мы с тобой не встречались», — холодно произнесла Лиза. «Но, как я поняла, общество Ирины тебе понравилось куда больше моего». Она покачала головой, затем развернулась и быстро вбежала в здание музея. Тимофей, остолбенев, остался стоять, уставившись в одну точку и не веря своим ушам. Но все сходилось, вставало на свои места. Тот вечер совершенно вылетел из его памяти. Может, дело в той самой газировке? Эта дрянь Ирина его чем-то опоила. Не мудрено, что Лиза теперь не хотела с ним разговаривать. Но как все исправить? Как все вернуть? Повернув за угол, Луиза Соловьева увидела вывеску антикварной лавки «Манускрипт». До магазинчика Василия Глебовича оставалось каких-то 10 метров. Главное, чтобы Денис или его дедушка оказались на месте. Луиза остановилась, чтобы перевести дух, вытащила из сумочки сотовый и набрала номер Алисы Василисиной. Одна мысль давно не давала ей покоя. Дениса она не видела с момента, когда они смотрели запись камеры слежения в краеведческом музее. Она хотела ему позвонить, но вдруг поняла, что у нее нет его номера. Парень определенно что-то скрывал. Она ведь помнила его реакцию на происходящее. Если учесть, что чернокнижцы происходили из древнего рода колдунов, возможно ли, что он что-то сотворил с восковой фигурой? Кукла, нападающая на людей. Луиза уже представляла, какой интерес вызовет ее статья у читателей. «Привет! У меня к тебе очень странный вопрос», — сказала она, когда Алиса ответила на звонок. «Других вопросов у вас просто не бывает», — спокойно ответила та. «Так что я уже ничему не удивляюсь». «Ты же у нас ходячая энциклопедия. Тебе известно что-нибудь о способах оживления неживой материи?» «Господи!» — испугался Алиса. «Вы там что, мертвецов собрались оживлять?» «Обалдела!» — возмутилась Луиза. «Я совсем о другом. Можно оживить нечто, созданное человеческими руками?» «А конкретнее?» — спокойнее спросила Василисина. «Как заставить двигаться большую восковую куклу? Я помню, на уроках мифологии нам рассказывали об оживлении глиняного голема. Может, и тут похожая история? Ну-ка, удиви меня!» «Теоретически есть пара способов осуществить нечто подобное», — немного подумав, ответила Алиса. «Первый способ заключается в управлении куклой на расстоянии, словно марионеткой. Но это требует сильной концентрации и способны на такое лишь самые опытные маги». «Сразу отпадает. А второй способ?» «Создать особую куклу, соблюдая определенные рецепты и правила, а затем вселить в нее некую потустороннюю сущность, предварительно поработив ее. Возможно, какого-нибудь низшего демона, чтобы он исполнял все твои приказы. Основная сложность здесь в том, что нужно постоянно держать демона в подчинении. Если он вырвется из-под контроля, натворит немало бед». «А вот это больше похоже на истину», — задумчиво пробурчала Луиза. «Ну а теперь признавайся, во что ты опять влезла?» «Да ни во что! Просто пытаюсь прояснить некоторые моменты», — уклончиво ответил Луиза. «В любом случае, огромное тебе спасибо! Я твоя должница!» «Если каждый из вас вдруг решит отдать мне все долги, я в одночасье стану миллионершей», — хмыкнула Алиса. Луиза отключила связь и убрала телефон. «Возможно ли, что Денис отважился на такое? Но зачем?» Она подошла к антикварной лавке и подергала дверь. Заперто. Но в самом магазине горел свет. Значит, там кто-то был. Луиза громко постучала. Через несколько секунд занавеска на ближайшем окне отодвинулась. Затем послышался щелчок открываемого замка. Дверь открыл Денис Чернокнижец. Он вопросительно уставился на девушку своими фиалковыми глазами. «Привет!» — выдохнул Луиза. «Я шла мимо и решила зайти посмотреть ваш магазинчик. Ну и поговорить. Ты не возражаешь?» «Вообще-то магазин уже закрыт», — сказал Денис. «Но ты все равно заходи. Осмотрись пока, а я сейчас только прослежу, чтобы вода из кастрюли не выкипела. Готовлю ужин». Он посторонился, пропуская Луизу в магазин. Денис был в белой майке, выгодно подчеркивающей мускулатуру, черных джинсах и домашних шлепанцах на босу ногу. Медальон на цепочке все так же висел у него на груди. Засмотревшись на его бицепсы, Луиза чуть не забыла, зачем пришла. — Погоди! — она смущенно откашлялась. — У вас тут кухня, что ли? «Мы живем в этом же доме, но на втором этаже», — пояснил Денис и, кивнув Луизе, быстро взлетел по деревянной лестнице, расположенной позади прилавка. «Можешь пока погулять по магазину», — донеслось со второго этажа. «Я спущусь через пару минут». «Не торопись!» — крикнула в ответ Луиза, разглядывая различные товары на стеллажах и в витринах, больше напоминающие экспонаты из музея. На полках у двери и прилавка не было ни восковых статуй, ни книг по черной магии. Оно и понятно, обычно такие вещи не выставляют на всеобщее обозрение. А вот и они. Литература не для всех нашлась в самой дальней части магазина. Некоторые названия Луиза уже слышала, о них ученикам Академии рассказывали на занятиях. Колдовские гримуары и сборники рецептов, многочисленные тома по истории магии. Обычному человеку они показались бы бредом сумасшедшего, но первородные могли почерпнуть из этих книг массу полезной информации. Оглянувшись по сторонам, Луиза тихонько нырнула в подсобку, вход в которую располагался в дальнем углу и был завешен плотной шторой. Войдя, девушка увидела множество стеллажей от пола до потолка. Чего только не было на полках. Картонные коробки и деревянные ящики, каменные статуэтки, матерчатые мешки, набитые травами. Многие коробки были накрыты лоскутами плотной белой ткани. Неподалеку от входа Луиза заметила несколько неподвижных фигур в человеческий рост, накрытых простынями. Их было столько же, сколько скульптур в витрине галереи. Луиза застыла, как вкопанная. Затем, собравшись силами, подкралась на цыпочках и приподняла крайнее покрывало. Под ним стоял старый, слегка потертый манекен из обычного пластика. Луиза вздохнула с облегчением и тут же громко чихнула от поднявшейся пыли. Соседние фигуры тоже оказались обычными манекенами, и она, окончательно расслабившись, двинулась дальше. Интересно, сколько существует этот магазинчик? Луиза с интересом рассматривала старинные кувшины, статуэтки, пергаментные свитки и книги со странными надписями на неизвестных, скорее всего, давно мертвых языках, известных лишь самым опытным магам. Старинные предметы поражали воображение. Наверняка Василий Глебович коллекционировал их не один десяток лет. В дальнем углу стояли еще три фигуры, очертаниями напоминающие человеческие и тоже накрытые белым полотном. Луиза сначала решила, что это очередные манекены, и спокойно подошла ближе. Но тут вдруг увидела подол белого пальто с черным кружевом, выглядывающий из-под плотной простыни. Восковые фигуры, привезенные из музея. Часть коллекции Дениса. Луиза осторожно потянула за край полотна, и перед ней предстала знакомая кукла, поразительно похожая на покойную мать Тимофея Зверева. Тусклая лампочка на потолке вдруг мигнула. Луиза невольно вздрогнула. Восковая кукла, казалось, смотрела прямо на нее. Ее стеклянные глаза блестели, на парафиновых губах играла загадочная улыбка. Свет на миг снова потускнел, а затем разгорелся с новой силой, совсем как тогда в музее перед нападением грабителей. Луизе стало не по себе, она попятилась задом к выходу. Улыбка на восковом лице статуи будто стала шире. Луиза шумно выдохнула, не веря своим глазам, но ей не мерещилось. Губы куклы приоткрылись, показалась черная щель рта. Воздух вокруг статуи вдруг потемнел, фигуру начала окутывать темная дымка. Луиза потрясенно ахнула, и в этот момент статуя сделала шаг. Луиза, вскрикнув, развернулась и кинулась прочь, но не успела она сделать и пару шагов, как что-то неимоверно тяжелое и твердое обрушилось ей на спину, стальной хваткой вцепилась в плечи, а затем повалила на пол. Луиза заверещала, но тут же ощутила сильный удар по затылку и едва не лишилась сознания. «Нет!» — взвизгнула она, но восковая рука зажала ей рот. Соловьева в ужасе захрипела, принялась отбиваться от этого ожившего кошмара, но проклятая кукла кукла всем своим весом прижимала ее к полу. Вокруг них расползались клубы черного дыма. К счастью, Луизе удалось дотянуться до ножек ближайшего стеллажа, а затем, оттолкнувшись обеими ногами от восковой фигуры, вырваться из нечеловеческой хватки. С трудом встав на четвереньки, тяжело дыша, она поползла к двери. Позади послышалась возня. Восковая фигура поднималась на ноги, намереваясь напасть снова. Тут у Луизы будто открылось второе дыхание. Вскочив с пола, она с диким визгом, натыкаясь на стеллажи и ящики, ринулась вон. Толкнув дверь подсобки, Луиза пулей вылетела в торговый зал и почти врезалась в кого-то, идущего ей навстречу. Человек протянул ей руку, и Луиза снова издала пронзительный визг. На ближайших полках повзрывались керамические горшки и посуда. Стекла в окнах магазина пошли трещинами. «Хватит! Черт побери!» — рявкнул кто-то до боли знакомым голосом. Луиза осеклась, узнав Тимофея Зверева. «Это ты?» — дрожащим голосом произнесла она. И вдруг кинулась к нему на шею. Тимофей опешил. «Что тут происходит?» — изумленно спросил он. Со второго этажа сбежал перепуганный Денис Чернокнижец. «Вы что здесь творите?» — возмущенно крикнул он. «Она гонится за мной!» Луиза оторвалась от Тимофея и отскочила от двери подсобки, как ошпаренная. «Кто?» — воскликнул Денис. «Кукла! Восковой двойник твоей матери, Тим!» «Что?» — вытаращил глаза Тимофей. «Она здесь?» «Я уже забрал часть своих работ», — поспешно сообщил Денис. «Бежим отсюда! Скорее!» Луиза схватила Тимофея за руку и поволокла к выходу из магазина. «Здесь творится что-то жуткое!» «Успокойся!» — скомандовал Тимофей. «Ничего страшного не произойдет. Сейчас разберемся. Где она?» «Там!» — Луиза, дрожа от страха, кивнула в сторону подсобки. Денис толкнул дверь. Луиза дернулась было к выходу из магазина, но тут же остановилась. Любопытство пересилило страх. Тимофей пошел следом за Денисом. Заглянув в подсобку, они никого там не увидели. Дверь в дальнем углу склада была распахнута настежь. По помещению носился прохладный вечерний ветерок. «Никого», — констатировал Зверев. «Куда она подевалась?» — изумилась Луиза. «Что тут творится, Денис?» Чернокнижец с усталым вздохом опустил голову. «Кажется, это я напортачил». Тихо признался он.